Глава 24. Вероника. Я возвращаюсь домой, только, несмотря на поздний час, мне спать совсем не хочется. Руки чешутся поскорее приступить к расследованию. Ох, я знаю. Чувствую, что все не так просто. Я выведу тебя, Юрочка, на чистую воду. Даже и не думай. А еще я вспоминаю Волжского. Почему-то мне нравится о нем думать. Он мне кажется каким-то благородным, что ли. Сдавленно вздыхаю. Я о Юре тоже когда-то так думала. Он произвел на меня тогда неизгладимое впечатление. Я была уверена, что это лучший человек на планете. Благородный, воспитанный, спасающий сотни жизней. Мне казалось, он маг, волшебник, один из миллионов. Сейчас меня гложет разочарование. Какая же я все-таки глупышка. И особенно становится смешно и горько, когда я вспоминаю встречу с Кариной. Не мог нормальный, достойный человек связаться с такой дурой. Не бывает такого. И меня почему-то эта мысль успокаивает. Нет, я ничего не потеряла. Не так уж и хорош Юра. Я просто ошиблась. С самого начала в нем ошиблась. Целый день на работе я только и думаю, что когда я вернусь домой, то начну обзванивать пациентов Юры с целью встретиться. Только как я им представлюсь? Не говорить же, что я провожу расследование. После некоторых раздумий я прихожу к выводу, что лучше представиться помощницей Юры. Цель — узнать, как самочувствие пациента. У меня, как ни крути, есть медицинское образование, я практикую уже много лет, так что... Дома я открываю документы и начинаю просматривать столбики с именами пациентов. Начну обзванивать тех, кто живет в Москве. До них легче добраться. А там уже разберемся. Первый в списке. Антохин Юрий Владимирович, 64 года. Операция была проведена пару месяцев назад. Я набираю его номер. Отвечает мужской бодрый голос. Я представляюсь помощницей Юры, спрашиваю, как здоровье. Он отвечает, что у него все отлично, что он счастлив, что рискнул, и уровень его жизни стал значительно выше, не сравнить. И что врачи ему давали срок жизни, дай бог, 3 месяца. Он не мог глотать, его гортань была почти полностью разрушена. А теперь, когда ему вживили новый орган, все наладилось. Я не прошу встречу с Анохиным. Лишь делаю пометку, что с ним все отлично. Меня начинают терзать сомнения. Что, если я зря думаю плохо о Юре? Вон человек счастлив. И все равно набираю очередной номер. Лариса Сергеевна Трубецкая. 44 года. Операция была сделана 5 месяцев назад. Однако отвечает мне мужской голос. «Здравствуйте. Я могу услышать Ларису Сергеевну?» «Я ее супруг. Что вы хотели?» «Узнать о ее здоровье», — отвечаю растерянно. По голосу мужа понятно, что ничего хорошего он мне не расскажет. «Здоровье? Умирает она! Вот какое у нее здоровье! А вы кто?» Я представляюсь помощницей Юры. И тут я слышу такой поток откровенной ненависти, что мне становится жутко. Со слов мужа пациентки, Юра уговорил женщину на операцию, пообещав, что экспериментальное лечение принесет 100% исцеление. Только смертельной опасности не было, и можно было бы и дальше жить на лекарства с некоторыми ограничениями. Но Лариса не устояла и подписала необходимый документ, в котором, к тому же, она отказывалась от претензий в случае неудачи. «Поверила этому шарлатану!» — орёт мужчина из трубки. Все показывало мне эти хвалебные статьи. Заказные, за деньги. Это сейчас я все понимаю. А тогда? Тогда мы оба поверили, хотя я и говорил Ларе, что это подозрительно. Я слушаю этот рассказ, и мне становится жутко. Вы показывали Ларису Сергеевну другим врачам? Показывал. И знаете что? Она гниет заживо. Я могу к вам приехать? «Нет, и не пытайтесь. Я готовлю исковое заявление, и вы все сядете. Я это обещаю». Кидает трубку. После такого разговора я минут 10 просто сижу. с трудом сдерживая дрожь во всем теле. Что же это получается? Два пациента и два противоположных мнения. Один считает, что Юра едва ли не бог, а другой, что Юра — убийца. Наконец, успокоившись, я звоню остальным пациентам по списку. Только в этот раз я решаю сменить легенду. Теперь я представляю независимое исследование. И да, это работает гораздо лучше. Мне удается поговорить с четырьмя пациентами, и... ситуация аналогичная. Если операция сделана месяц или два назад, то человек доволен. А вот более 4 месяцев гниет заживо. И это прекрасно вписывается в общую статистику. Если анализировать еще глубже, то выходит, что люди гниют заживо, потому что Юра провел некую манипуляцию. Но какую? Пока что я подозреваю одно. И я думаю, что я права на 100%. Что-то не так с трахеей, которая вшивается. И самый простой способ выяснить это — провести обследование пациентов. А единственное место, где это можно сделать максимально полно и эффективно — исследовательский институт Волжского. Я уверена, что он с удовольствием за это возьмется. Только надо уговорить самих пациентов. В любом случае, я договорилась о встрече с тремя. Но до этого надо все утрясти с Даниилом Олеговичем. Поэтому я снова ему звоню, черти во сколько. И снова он берет трубку и отвечает бодрым голосом, будто бы ждал, что я позвоню ему. «Вероника Сергеевна, рад вас слышать. Есть какие-то новости?» «Не сказать, что новости. Вы могли бы принять пациентов Юры на обследование?» «Конечно. А вы уже кого-то пригласили?» «Еще нет. Только договорилась о встрече. А там уже и предложу такой вариант». Я на секунду задумываюсь, после чего добавляю. «Мне кажется, что-то не так с трахеей, которую вживляет Юра».